Фридрих Герштеккер. Миссисипские пираты. Роман. Издательско-коммерческая фирма «Гриф», Харьков, 1992 год. Читает Николай Козиль. Издание рекомендовано для детской и юношеской читательской аудитории. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.